Живут здесь чрезвычайно богатые купцы из других стран. Они привозят сюда товары со всего света, от восхода солнца до заката, и все, что только можно найти в мире чудесного или необыкновенного, привозят сюда, так как здесь живет знать и принцы. Обосновавшись в венецианском подворье, Поло тотчас же разыскали своего друга Теобальдо из Пьяченцы и стали советоваться с ним насчет дальнейших своих дел. Они хотели исполнить наказ Хубилая как можно полнее и не возвращаться к нему с пустыми руками. Посему они попросили у Теобальдо разрешения доехать до Иерусалима и добыть священного масла от лампады над гробом Христа. Теобальдо согласился и, сев на корабль Поло, отправился на юг, в Яффу, а отсюда совершили сухопутный переход в 13 лиг к святому городу. Иерусалим и прилегающие к нему места были магнитом для всего средневекового мира. Город Давида, священный для трех религий, веками являлся объектом раздоров и паломничества. За него постоянно воевали между собой крестоносцы и мусульмане, и несчастные местные жители наслаждались миром очень редко. К Иерусалиму устремлялись бесчисленные паломники со всей Европы, и немало этих набожных средневековых путешественников оставили нам замечательные рассказы о достопримечательностях святого города. Всякое предание, всякую услышанную легенду они принимали в своей наивности с безграничным доверием. В Иерусалиме всегда было что показать, чтобы убедить паломника в абсолютной истинности почти каждого стиха из Ветхого и Нового Заветов. Хотя большинство богомольцев интересовались прежде всего историей жизни Христа и страстями Господними. В этом городе казалось, что со дня сотворения мира на земле ничего не исчезло, ничего не уничтожено. Всюду можно было посмотреть на вещественные подтверждения любой фразы Библии или Евангелия. Город кишел проводниками, которые на расхват тащили паломников с места на место. Немецкий монах-доминиканец Бурхард, по прозванию Бурхард горы Сион, приехал в Палестину в 1282 году. У подножья Оливовой горы он побывал в Гефсиманском саду и видел здесь отпечатки головы, волос и коленей Иисуса на таком твердом камне, что даже железом невозможно было наскрести с него пыли. Бурхард описал гробницу Христа, откуда Марка, его отец и дяди взяли святого масла. Пещера, где находится гроб Господень, 8 футов в длину и 8 футов в ширину. Снаружи она сплошь выложена мрамором, но внутри ее голый камень, как и было, когда Господа хоронили. Вход в эту пещеру с востока очень низкий и маленький. Когда войдешь, по правую руку у северной стены расположена гробница. Она из серого мрамора, возвышается над поверхностью земли на 3 ладони, длиной 8 футов. Похожа на склеп и закрыта со всех сторон. Снаружи в пещеру свет совсем не проникает, потому что нет окон, светится лишь 9 лампад, висящих над гробницей Господней. Бурхард описывает камень у входа в пещеру и говорит, что это остаток того камня, который откатился от входа после смерти Иисуса. Он видел также углубление в земле, где стоял крест. Земля была еще красна от крови, видел и каменный столб, у которого бичевали Христа, и место, где святая Елена нашла подлинный крест. Примечание. Интересно отметить, что римский род Колонна получил свою фамилию после того, как один из его предков привез в вечный город обломок того самого столба. Конец примечания. Марино Санудо, знатный венецианец, побывавший в Палестине в 1321 году, посвятил несколько глав описания этой страны в своей книге, которая носила довольно необычное название «Секреты для истинно крестоносцев в помощь освобождению Святой Земли». Марино показывали тюрьму, где сидел в заключении Иисус, комнату тайной вечери, таз, в котором ученики мыли ноги, и, цитата, «рядом могилы Соломона, Давида и других царей Иудеи». Конец цитаты. К югу от горы Сион он видел, цитата, «поле, купленное на 30 серебряников, за которые Иуда продал Христа». Конец цитаты. Марино Санудо показывали и дом Пилата, и дом, цитата, предателя Иуды, где он жил со своей женой и детьми. Конец цитаты.